Видали ли вы старый седой камень на морском прибрежье, когда в него в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны, бьют и играют, и ластятся к нему, и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей волны, бьют и играют, и ластятся к нему, и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены. Камень остается тем же камнем, но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета. Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами. Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души. И под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня. Волны отхлынули, но краски еще не потускнели, хоть и сушит их резкий ветер. Спокойно и просто. Спокойно и просто. Мы встретились с вами. Мы встретились с вами. В душе зажила уже старая рана. Ран. Но пропасть разлуки легла между нами. Мы только знакомы. Так странно все это. Совсем ведь недавно была наша близость безмерна, безгранна. А ныне былому неравно. Мы только знакомы. Так странно. Завязка ведь сказка, развязка страдание. Но думать все время о нем неустанно не стоит, быть может. Зачем? До свидания. Мы только знакомы. Так странно. Заметила ли ты, о друг мой молчаливый, о мой забытый друг, о друг моей весны, что в каждом дне есть миг глубокой, боязливой, почти внезапной тишины. И в этой тишине есть что-то неземное, невыразимое. Душа молчит и ждет, как будто в этот миг все страстное, живое, о смерти вспомнит и замрет. О, если в этот миг невольную тоскою стеснится грудь твоя и выступит слеза, подумай, что стою я вновь перед тобою, что я гляжу тебе в глаза. Любовь погибшую ты вспомни без печали. Прошедшему, мой друг, предаться не стыдись. Мы жизни хоть на миг друг другу руки дали. Мы хоть на миг с тобой сошлись. вами встретились. Ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей груди расцвело тогда чувство яркой и нежной любви. Оцвели уж давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больном. Оцвели уж давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больном. Опустел ваш сад, вас давно ж нет, я брожу одна, вся измучена, и невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. Голубое небо, отцвели уже давно легкие облака, хризантемы, запах цветов, сладкие звуки молодого голоса, лучезарная красота великих творений искусства, улыбка счастья на прелестном женском лице и эти волшебные глаза. К чему? К чему все это? Ложка скверного, бесполезного лекарства через каждые 2 часа. Вот. Вот что нужно. Нет больше скорби. Уж давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце маляном. Тебе случалось в роще темной, в траве весенней молодой, найти цветок простой и скромный? Ты был один в стране чужой. Он ждал тебя в траве росистой, он одиноко расцветал, и для тебя свой запах чистый, свой первый запах сберегал. И ты срываешь стебель зыбкой, в петлицу бережной рукой вдеваешь с медленной улыбкой цветок, погубленный тобой. И вот идешь дорогой пыльной, кругом все поле сожжено, струится с неба жар обильный, а твой цветок завял давно. Он вырастал в тени спокойной, питался утренним дождем и был заеден пылью знойной, спален полуденным лучом. Так что ж, напрасно сожаление. Знать, он был создан для того, чтобы побыть одно мгновение в соседстве сердца твоего.